Он не упоминается в существующих фрагментах Ессы. Среди других статей Великой Ессы, рассматривающих административное право, можно упомянуть следующие: учреждение почтово-конных станций Аб-Уль-Фарадж, раздел 8, Джувини, раздел 9, Макризи, раздел 25. Сборы и налоги Аб-Уль-Фарадж, раздел 6, Джувини, раздел 9. Обязанность монголов представлять своих дочерей, предположительно также и пленных девушек, которыми они владели на конкурсы красоты, где наиболее прекрасные луналикие девушки по характеристике Джувини избирались в качестве жен и любовниц хана и князей ханской крови. Джувини, раздел 7, Макризи, раздел 21. Уголовное законодательство. Версия Ессы аль-Макризи дает солидный набор свидетельств относительно монгольского уголовного законодательства. К этому могут быть добавлены некоторые разбросанные фрагменты из иных источников. Уголовное законодательство Ессы главной своей целью имело поддержание мира и порядка в государстве и обществе. Его общее моральное предписание по Григору Алканцу заканчивалось следующей санкцией: если нарушитель этого будет найден среди них, то преступники подлежат смерти. Итак, хотя финальная цель казалась в широком смысле гуманной, закон утверждался с непреклонной жестокостью. В целом Есса признавала в качестве преступлений, подлежащих наказанию, следующие группы правонарушений: против религии, морали и установленных обычаев, против хана и государства и против жизни и интересов отдельной личности. Главной целью наказания в понимании Ессы было физическое уничтожение преступника, поэтому смертная казнь играет важную роль в этом кодексе. Есса признает временную изоляцию преступника через заключение в тюрьму, депортацию, смещение с должности, а также запугивание через причинение боли или наложение штрафа. В некоторых случаях не только сам преступник, но и его жена и дети подлежат наказанию. Смертная казнь предписывалась почти за все виды преступлений. Она следовала за значительную часть преступлений против религии, морали или установленных обычаев. За большинство преступлений против хана и государства, за некоторые преступления против собственности, за третье банкротство, за конокрадство, в случае, когда вор не мог заплатить штраф. Наказание через тюремное заключение и депортацию предусматривалось за нарушение Ессы членами ханского рода. Каждый офицер военного соединения подлежал разжалованию, если не справлялся со служебными обязанностями. Воины и охотники наказывались путем причинения боли за мелкие проступки против военной дисциплины. Убийство каралось штрафом. За кражу коня преступник подвергался репрессиям, штрафу или даже смертной казни. Гражданское законодательство. Свидетельства о гражданском законодательстве Ессы скудные. Это, возможно, объясняется не только неполнотой существующих фрагментов, но также тем фактом, что подобные отношения регулировались общепринятым родовым законом. Однако одна важная статья относительно наследования была включена в Ессу. У умершего человека, не имеющего наследника, ничего не изымается в пользу хана, но его имущество должно быть отдано человеку, ухаживавшему за ним. Аб-Уль-Фарадж, раздел 9, Джувейни, раздел 10. Коммерческое право. Известно, что Чингисхан уделял большое внимание торговле. Сохранение безопасности коммерческих путей для международной торговли было одной из важных целей его политики. Поэтому естественно предположить, что Ессы содержала какой-либо статут относительно торговли. Однако среди фрагментов присутствует лишь одна сохранившаяся часть.